«Господи боже!» — выдохнул Кюре, отпуская муху, которая взмыла вертикально вверх. «Какая мерзость!» Другую местную жительницу постигла та же судьба — Элизабет Шатель из Вильбоск-сюр-Риль. Ее я тоже хорошо знал. Вильбоск входит в число моих приходов. Но Элизабет похоронена в Монруже из-за раскола в семье. Именно там ее могилу и осквернили. Кюре внезапно отодвинул от себя компьютер, потер левый глаз, чтобы прекратить дрожание века. Адамберг подумал, что утрата призвания – утрата и призвание. Но этот человек, судя по его причудливому поведению, вероятно, все-таки страдал депрессией. Данглар переворачивал страницы пинцетом, поглощенный изучением сокровища, и не мог помочь ему сфокусировать внимание хозяина. «Насколько мне известно, — начал Кюре, вытянув большой и указательный пальцы, — существуют две причины осквернения могил, одна другой ужаснее. Это либо животная ненависть, и тогда тела раздирают в клочки». «Нет, — сказал Адамберг, — до тела не дотрагивались». Кюре загнул большой палец, отказавшись от первой гипотезы. «Либо животная любовь, и от первой до второй, увы, один шаг. Любовь, отягченная патологической фиксацией сексуального характера. Паскалина и Элизабет являлись объектом чьей-то любовной страсти?» Кюре загнул указательный палец, отказавшись и от этой гипотезы. «Они обе были убежденными девственницами. Поверьте мне, воистину неприступная добродетель. 100 раз подумаешь, прежде чем ее проповедовать». Данглар навострил уши, спрашивая себя, как следует толковать это «поверьте мне». Он переглянулся с Адамбергом, который знаком приказал ему помалкивать. Кюре снова придавил пальцем века. «Некоторые мужчины особенно падки на неприступных девственниц», — заметил Адамберг. «Ну, тут, несомненно, есть свой азарт», — подтвердил Кюре, «в надежде на добычу, которая кажется более ценной, чем прочее. Но ни Элизабет, ни Паскалина не жаловались на чьи-либо домогательства». «О чем же они так часто с вами разговаривали?» — спросил комиссар. «Тайна исповеди», — Кюре поднял руку. «Уж извините». «То есть им было что сказать?» — вмешался Вейренг. «Всем есть что сказать, из чего вовсе не следует, что об этом все должны знать, и тем более осквернять могилу. Вы ночевали у Эрманс? Послушали ее? Ее жизнь пуста, на наш взгляд, но она может об этом рассказывать целые дни напролет». «Мы с вами знаем, святой отец», — мягко сказал Адамберг, — «что тайна исповеди в некоторых ситуациях неприемлема и противозаконна». «Только в случае убийства», — возразил Кюре. «Это наш случай, судя по всему». Кюре снова задымил трубкой. Слышно было, как Данглар переворачивает плотную страницу и бьется о стекло муха. Едва придя в себя, она снова пустилась в зудящий полет. Данглар понимал, что комиссар утрирует, чтобы сломить сопротивление священника. Адамберг, как никто другой, умел проникать в самое сердце оборонительных укреплений собеседника и разрушать их со всей коварной мощью ручейка. Из него бы вышел отличный кюре, акушер или чистильщик душ. Вейренг поднялся и обошел стол, чтобы взглянуть на книгу, завладевшую вниманием Данглара. Майор сделал над собой усилие, словно собака, вынужденная поделиться костью, но все-таки пустил его посмотреть. «О святых мощах и всевозможных способах, коими они могут быть употребляемы как для здоровья телесного, так и для чистоты духа своего, а также о полезных снадобьях, из них получаемых, для продления жизни, издание исправленное, без прежних ошибок». «Что тут такого особенного?» — спросил тихо Вейренг. «De reliquis, знаменитый текст, — прошептал Данглар. Он датируется серединой XIV века. Проклятие церкви только прославило его. Многих женщин сожгли на кострах всего лишь за то, что они заглянули в книгу. А это, к тому же, издание 1663 года, очень ценное. Почему? Потому что в нем восстановлен оригинальный текст, где приводится рецепт дьявольского зелья, запрещенного церковью. Почитайте-ка лучше. Данглар наблюдал, как Вейренг буксует на открытой странице. Текст, хоть и был написан по-французски, яснее от этого не становился. «Это сложно», — довольно заметил Данглар, чуть улыбнувшись. «То есть сам я не пойму, а вы мне ничего не объясните?» Данглар пожал плечами. «Вам придется многое объяснить до того». «Я весь внимание». «Лучше бы вам уехать, Вейренг», — прошептал Данглар. «Адамберга ловить все равно, что искать ветра в поле. Если вы хотите ему насолить, то будете иметь дело со мной». «Не сомневайтесь, майор, но я ничего такого не хочу. Дети есть дети, а вы уже выросли и не должны заниматься старыми разборками, равно как и он. Оставайтесь и работайте, либо уезжайте». Вейренг на мгновение прикрыл глаза и сел на свое место на скамейке. Разговор с Кюре продолжался, но Адамберг явно был разочарован. «И больше ничего?» — настаивал комиссар. «Нет, за исключением навязчивого страха гомосексуальности у Паскалины. Они случайно не спали друг с дружкой? Они ни с кем не спали. Ни с мужчинами, ни с женщинами. Они вам об оленях никогда не говорили?» «Нет, никогда. С чего вдруг?» «Просто Освальд любит все в одну кучу свалить». «Освальд – это вовсе не тайна исповеди. Еще тот тип. Он не такой псих, как сестра, но тоже звезд с неба не хватает, если вы понимаете, что я хочу сказать. А Эрманс к вам ходила?» «Муха то ли по глупости, то ли из желания подразнить снова, подлетала к теплому корпусу компьютера, отвлекая на себя внимание Кюре. Она приходила давно, когда в деревне болтали, что она приносит несчастье, а потом потеряла рассудок и так и не нашла его. Как и он. Призвание, — подумал Адамберг, спрашивая себя, — смог бы он в одно прекрасное утро, увидев ветки, укутанные снегом, и женщину на велосипеде, раз и навсегда уйти из конторы».